Кёльн, Германия. Утро четверга, 8 марта 1945 года. Он проснулся от стука. Открыл глаза. Сквозь зарешоченное окошко в келью падал серый свет. Монах-калифорниец стоял, прислонившись к косяку раскрытой настежь двери. «Не разделите ли вы со мной завтрак?» — спросил он с улыбкой. «Должно быть, вы очень голодны?» Стэнли сел на кровати. Монах подошел к раковине и налил воду в две металлические кружки, которые принес с собой. Потом опустился рядом со Стэнли на кровать. Подал ему кружку с водой и поставил между ними корзинку, в которой на белой салфетке лежало несколько ломтей черствого хлеба. «Уважаемый господин Медлок, сержант, который привез вас, сообщил, что вы занимаетесь фотосъемкой для газеты. Если желаете, я могу отвезти вас на башню нашего собора. Оттуда видны все окрестности. Сегодня, правда, довольно облачно, но зато спокойно. Никакой стрельбы с той стороны реки. Они сидели рядышком, ели хлеб и пили воду». «Какой стрельбы?» — удивился Стэнли. «С того берега Рейна», — ответил монах. «Кёльн с этой левой и западной стороны уже наш, но другую его часть все еще удерживает войска противника. Два дня тому назад они взорвали мост Гогенсоллерна, последний из оставшихся, так что теперь на другую сторону реки трудно попасть. Но это вопрос всего нескольких дней. С той стороны очень спокойно. Все остались здесь. Немцы встретят вас хорошо». Стэнли взял еще один ломоть. Монах был прав, он очень проголодался. «То есть с одной стороны Рейна немцы, а с другой американцы?» — уточнил он недоверчиво. «Вот именно», — подтвердил монах и добавил. «Один из наших братьев отведет вас чуть позже в штаб на Кайзервильгельмринг. Думаю, там вам окажут необходимую помощь. Наши возможности, к сожалению», — он показал на корзинку с черствым хлебом, — «весьма ограничены». «А с башней собора я увижу другую сторону?» — спросил возбужденно Стэнли. «С башни нашего собора вы увидите весь Кёльн. Наш собор? Не могли бы вы меня туда отвезти прямо сейчас?» — прервал монаха Стэнли, торопливо проглатывая последний кусок хлеба и нервно хватая пачку сигарет. Он встал, открыл чемодан и вытащил оттуда фотоаппарат. «Пойдемте, мы можем пойти туда прямо сейчас», — вновь нетерпеливо спросил он, стоя перед монахом с аппаратом на шее. «Вы случайно не из Нью-Йорка?» — спросил спокойно тот, не двигаясь с места. «Нет, я из Пенсильвании, но я понимаю, что вы имеете в виду. Я веду себя как типичный нью-йоркец. Извините, пожалуйста, заканчивайте завтрак». Немного остыл Стэнли и отошел к зарешоченному окну. «У вас есть имя?» — спросил он через минуту. «Как мне к вам обращаться? Я всегда теряюсь, когда говорю со священниками. Я не хотел бы вас обидеть». «Я не священник, я монах. Мое имя Мартин. Фамилия Картер. Откуда родом мои родители, я не знаю, но сам я родился в приюте в Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке. Можете обращаться ко мне, как вам нравится», — ответил монах и, подойдя к нему, спросил: «Не угостите ли вы меня сигаретой? Я люблю закурить после завтрака». «Да, конечно», — удивился Стэнли и протянул ему пачку. «Это Галуаз, да? Мне они тоже нравятся, но я больше люблю старый Галуаз, полностью белый, без фильтра». Минуту спустя они вышли из кельи. Стэнли показалось, что ночью, когда они шли сюда, коридоры были не такими длинными. Снаружи при дневном освещении тоже все выглядело иначе. Когда они выбрались на улицу, он даже остановился на мгновение, онемев при виде двух устремленных вверх остроконечных башен, которые будто вырастали из приклеившихся к ним капелл, украшенных тысячами вырезанных из камня фигур святых. Он в жизни не видел ничего подобного. «Какой прекрасный собор», — сказал он после нескольких мгновений восторженного молчания. «Хорошо, что наши пощадили его и не стали бомбить». «Вы так думаете?» — воскликнул монах. «Я с вами не соглашусь. Да, теперь и наши, и британские генералы разбрасывают по городу листовки, в которых утверждают, что пощадили этот собор из уважения к мировому культурному наследию. Но в ноябре 43-го на собор упали бомбы. Если бы не защитная оболочка, которую в течение нескольких месяцев с большим трудом возвели немцы, Северная башня наверняка бы рухнула. Я покажу вам эту оболочку. Кроме того, я недавно разговаривал с одним польским летчиком из английских военно-воздушных сил. Он сказал, что собор со своими башнями был для бомбардировщиков отличным ориентиром, только поэтому его и не разрушили. Но то, что собор выглядит сейчас так, как он выглядит, это чистая случайность. Счастливая случайность, добавил он. Они добрались до главного портала. Видимо, солдаты хорошо знали брата Мартина, так решил называть своего проводника Стэнли, потому что, несмотря на его гражданский статус, все военные посты пропускали их без проблем. Как только они оказались внутри собора, брат Мартин тотчас провел Стэнли к небольшой двери с правой стороны и сказал: «Эта дверь ведет на самый верх южной башни. Чтобы попасть на смотровую площадку, вам нужно будет подняться по крутым узким ступеням. Это займет около получаса. Наш собор очень высок, второй по высоте в Европе. Так что представьте, что вам предстоит подняться до половины Empire State Building. Будьте осторожны, часть досок прогнила, кое-какие треснули, а некоторых и вовсе нет», — добавил он, указывая в сторону темного коридора. «А можно мне на минутку задержаться внизу и подойти хотя бы к алтарю?» — спросил Стэнли. «Да, конечно. Я совсем забыл. Вы ведь здесь никогда не были. Пожалуйста, проходите, смотрите. Я подожду вас здесь. Может, пойти с вами? Я знаю здесь каждую трещинку. Если можно, я хотел бы побыть один. Вы расскажете мне все в другой раз. А сейчас я хочу остаться наедине со своим фотоаппаратом». Стэнли вернулся в центральный неф. Снял крышку с объектива. Ему хотелось запечатлеть монументальность собора. Он невольно вспомнил, что туристы любят снимать витражи против света. Остановился с левой стороны нефа у горящих свечей. Стекавший с них воск, застывая, принимал причудливые формы и прекрасно рассеивал свет. Вдали, за балюстрадой из черных стальных брусьев, из огромного горшка торчали древко с флагами, американский и русский. Дальше, прямо у главного алтаря, освещенная проникающим сквозь витраж утренним светом, стояла деревянная телега, полная человеческих черепов. Посредине лежала сломанная свастика. Это выглядело примитивно и вульгарно. Топорная пропаганда. Непонятно, кому предназначенная. Ведь собор охраняли военные, и простые люди не могли сюда проникнуть. А Артур вряд ли опубликует такие снимки. Стэнли пошел дальше. На пюпитре под фигурой распятого Христа были разбросаны покрытые записями листы бумаги и лежали очки. Чуть дальше старушка в черном платке мыла, стоя на коленях, ступени под картиной в золотой раме. Он продолжал снимать. Когда он вернулся к двери, которая вела на башню, брат Мартин наливал в мраморную крапильницу воду из алюминиевого ведра. Заметив Стэнли, он поставил ведро на пол и сказал: «Я подожду вас. Выступайте. Найдете меня здесь. Я не уйду из собора, пока вы не вернетесь. Мне есть чем заняться», — добавил он с улыбкой. «Здесь много крапильниц. А потом я отведу вас на Кайзер-ринг», — крикнул он ему вслед. Мартин Картер был прав. Подъем наверх оказался небезопасен. Для лестницы, ведущей в башню, нужно было бы придумать какое-то другое название. Когда Стэнли в первый раз едва успел соскочить с прогнувшейся под ним доски, он подумал, что это случайность. Потом, когда это повторилось во второй, третий, четвертый раз, он стал проверять их надежность. Трудно сказать, сколько времени заняло восхождение. Во всяком случае, значительно больше получаса. Когда в конце концов он вышел на смотровую площадку под ажурной пирамидой купола, сквозь тучи проглянуло солнце. Стэнли торопливо подошел к балюстраде. Первое, что он заметил, это торчавшие из воды арки стальных конструкций над затопленными опорами моста. Они заканчивались на середине реки. Город на другой стороне выглядел точно так же, как и на этой. Несколько высоких строений на фоне разрушенных домов, улицы в руинах. Ничего особенного, как в Трире. Стэнли почему-то почувствовал разочарование. Он и сам не мог сказать, что, собственно, ожидал увидеть. Не драконов, конечно, но хотя бы одну пушку, направленную в его сторону. Но ничего подобного не заметил. Незанятая войсками союзников Германия по ту сторону реки выглядела точно так же, как и уже завоеванная по эту сторону. Он вспомнил слова англичанина «Дроль де гар». В самом деле, скучная война. Стэнли присел на балюстраду. Он курил и крутил рычажок, перематывая пленку. Вставил новую кассету. Пригнулся, пытаясь поймать наиболее выигрышный ракурс затопленного моста. «Какую диафрагму вы поставили? 5,6, не так ли? Увеличьте диафрагму и время выдержки. Тогда правая часть кадра будет более насыщенной. Там сейчас темнее из-за тучи». От неожиданности он соскользнул с балюстрады и упал спиной на каменный пол, успев в последний момент схватить на лету фотоаппарат и прижать его к груди. В бешенстве поднял взгляд. Молодая женщина в черном пальто с сигаретой в зубах протянула ему руку. Он встал без ее помощи. Она отошла на другую сторону площадки. Он посмотрел на нее. Длинные светлые волосы падают на лицо. Шрам на щеке. На ногах военные гамаши. Он подошел к ней. «Я мог сорваться вниз, вы меня напугали», — сказал он укоризненно. Она молчала. «Я поставил на 5,6. При таком освещении это оптимальный режим, я уверен. Если увеличить диафрагму и выдержку, получится смазанный кадр», — добавил он. Она повернулась к нему. У нее были голубые глаза, высокие скулы и длинные ресницы. «Неправда», — возразила она. «Диафрагма 5,6 в этой лейке выставляется после замены пленки автоматически. Вы не подумали о том, что ее надо изменить. Это почти со всеми случается. Ничего бы у вас не смазалось. Даже у последнего алкоголика с трясущимися руками и то бы не смазалось, тем более при таком широком плане». Она морщила лоб, когда говорила. У нее были обветренные губы и белые зубы. «Откуда вы знаете, какая у меня лейка?» Она улыбнулась, но ему показалось, что на глазах у нее блеснули слезы. «Такую лейку я узнала бы даже по запаху», — сказала она тихо.